Глава 17. Иван Юрьевич шумно выдохнул воздух от воспоминаний. Опять глянул в смотровую щель. Там уже улыбались, даже как бы и веселились. Говорил боярин Данила Щень. Эти татары, громадяне и послы добрые, хорошо умеют писать одно, а иметь в смысле совсем иное. Поэтому вы уж подыщите себе другого толмача, чтобы татарскую письмовную грамоту правильно чел. Иван Юрьевич просто ошалел от того, с какой резвостью этот щенок Данила провел вокруг пальца все литвинское посольство. Ладно бы одного папского шпиона и примаса литвинских католиков. Но как поддался на тот явный обман такой старый лис, как Станислав Нарбутович? Нет, пора выходить в посольскую горницу. Иван Юрьевич тяжко вздохнул, поднялся со скамьи, тихо отворил неприметную дверь в сени посольского терема. Тут во дворе грохнуло, заорала стража. Орала она не от испуга, а от радости. Здоровенный красномордый стражник, выкормленный на чистом коровьем масле в Замоскворечье, да на ячменном хлебе тонкого помола, прокричал по всему терему. «Игумен Волоцкий прибыл! Аллилуйя!» Высокий, лицом сияющий, с бородой черной, без седины, хотя и в годах уже был, в переговорную горницу легко вступил настоятель Волоколамского монастыря Иосиф мирским именем Громобой, Сирич Гавриил. Данила Щеня с восторгом подскочил к руке Иосифа Волоцкого, истово приложился. От руки пахло огуречным рассолом и медом. Два дьяка, что сопровождали молодого воеводу, тоже подошли под благословение. Литвины остались сидеть. Примас католикос один только встрепенулся, высоко поднял крест католический о четырех концах, перекрестил вошедшего тем крестом, как бы отгонял от себя злого духа. «Ну, сидящие друг против друга, что мне скажете?» — осведомился Иосиф Волоцкий, легко усаживаясь на подставленной ему дьяками широкую скамью. «Поди, духовный вопрос требуется разрешить». Данила Щеня махом понял, что сейчас ему надо выступить и выступить с напрягом. «Не моего умишка дело, святой отче, но вот этот, который подлым крестом махал на тебя, он спрашивал, по что дочь великого государя до сих пор не перекрестили в литвинскую веру?» Данила Щеня указал рукой в сторону засуетившегося примаса. «Да так грозно вопросил, что я...» Чуть было ему не ответил вековечными русскими словесами. «Так что грешен я, святой отче, и прошу у тебя посечастной исповеди и примерного мне наказания». Данила еще не понимал, что Иосиф Волоцкий от дорог северских устал, но кое-что надо бы ему узнать прежде, чем он начнет сшибку с наглым примасом-католикусом. «Во благовремени приму твою исповедь, боярин Щеня», густо сжимая слова, произнес Иосиф Волоцкий. В нем сразу почудилась жуткая сила. «А сейчас давайте вопрос мне. Или мне воеводе верить?» «Мне верить, мне!» — вскочил со скамьи примас Объединенной Польско-Литвинской Церкви. «И вопрос один. Когда Елена Ивановна, принцесса Московит, невеста короля Александра, примет у меня перекрещение? Иначе нельзя ее вести нашему королю под венец. Это мое последнее слово». «Последнее слово, прилад, говорят у края могилы, тому, кто в нее лег. Ты что, уже лег?» Иван Юрьевич Патрикеев, сидевший у дверей и на глазах русских дьяков и литвинских послов так и не подошедший под благословление к игумену Волоцкому, тяжело встал и вышел из горницы. Слышно было, как он орет на своих гридней, давно привезших своего дина поварского двора съестной посылок литвинам. «Чего раззявились? Обедать пора!» «Святой отец Волоцкий не велел!» — шумнули ему в ответ гридни. Примас Католикус грозно глянул в сторону тучного Станислава Нарбутовича, готового жрать каждый час, опять повернулся к русскому попу и с нажимом сказал: «Перекрестить невесту будем». «Не будешь», — ответил игумен Волжский. «Святая Русь не твоя вотчина. Елена Ивановна станет жить с мужем, будучи в православной истинной вере. И ей, на ее подворье, мы сами своей силой и своей денежной казной поставим храм». Примас взвизгнул. «Папа Римский Александр VI, наместник Бога на земле, запретил в наших странах ставить новые православные храмы. Твой князь Московский тоже запретил ставить католические храмы на земле Псковской и на земле Новгородской». «Да срал я на твоего папу!» — тихо и величаво ответствовал ему Громобой, отцахи, ставший игуменом большого и весьма почитаемого монастыря, и бывший тайным духовником московского князя Ивана Васильевича. «Мой великий государь по древним грамотам и летписям есть владетель половины ваших земель». В голосе игумена Волжского чуялось торжество. Примас католиков, видать, попал на подготовленное ловное место. «А папа католиков даже Римом не владеет. Так, куском земли с наш огород величиной. Какой же это владетель? У кого вся земля, тот и владетель». «Папа Римский есть наместник Бога на земле», — вдруг завизжал примас. «А Бог владеет всей землей». «У каждого свой Бог», — игумен Волжский сделал тягучую паузу. «Но Бог он на землю не претендует. Души свои мы ему доверяем, а не землю». «Пусть Елена Ивановна перекрестится в нашу веру», — шевельнулся Станислав Нарбутович, отмахиваясь от суетливого примаса. «Король Александр на этом настаивает, и Польская Рада настаивает, и Литвинский Сейм. Неладно станет, если муж и жена в одной постели спят, а в разных храмах молятся». «Вот и попались!» Игумен Волжский достал из широкого рукава своей добротной рясы большой кусок отлично выделанной кожи. Кожа древняя, сразу видать. Прочитал с выражением: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, не мир, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки и невестка против свекрови своей». Примечание. Цитата из Евангелия от Луки. Конец примечания. Игумен свернул кожу, глянул волчьим глазом на примаса католиков. «Откуда я чел сии благие слова?» Примас побледнел. Повернулся за подмогой к своим посольским. Те глядели в пол. Иосиф лукаво сморщил губы. «Неужели не памятно вам сие Евангелие? И тебе, примас?» «Так, согласно письменам апостола Луки, проповедовал Иисус, рожденный от Девы Марии, почитаемый вами, католики. Мысль его о разделении, вы поняли? Принимаете ее? От Иисуса Христа, который имеет имя еще наше тайное православное, Галаад. Принимаете ли? Словеса праведные? Принимаете или нет? В Господа Бога в вас». «Вас спрашивают», — проревел Данила Щеня, гася явную ругань игумена. Примас католикус заверещал нечто латинское. Станислав Нарбутович дернул его за полу сутаны, да так сильно, что примас очутился на полу, перекинувшись через лавку. Станислав Нарбутович встал. «Закрываем посольство. Княжна Московская Елена Ивановна, невеста короля Литвинского, станет пребывать в городе Боровичи, данном ей на кормление нашим сеймом. Там, у себя в замке, пусть ставит домашний православный храм. А там...» Данила Щеня от радости заржал, как конь стоялый. «Эх, молод еще посольство творить, торопится!» Смеясь, Данила тут же подтвердил. «Посольство закрываем. Государь всея Руси Иван Васильевич, великий князь московский, титлом третий, велел по закрытию посольства немешкотно провести обрядовое венчание в Успенском соборе и вашему посольству вести нашу княжну Елену Ивановну, жену короля Александра, к мужу ее». Станислав Нарбутович от неожиданности дернул себя за бороду, но попал в бритый подбородок. «Это ее в домовину с костями, эту веру католическую!» Голый подбородок вместо «Божьей благодати!» «Стыд и срам!» Но подарок Данила Щеня сделал послам богатый. Литвины и не полагали так быстро соединить Елену и Александра. Король Литвинский будет нежданно рад. Слышавший за дверью весь скоротечный ход переговоров, Иван Юрьевич Патрикеев злым шепотом матюгнулся. Литвины попались. И весь замысел быстрой перемены власти на Руси тут же рухнул. Как чел это проклятый громобой Волоцкий. Ведь он о разделе чел. Не зря и с большим намеком. Снизу стали подниматься в переговорную палату гридни, тащили широченные подносы с первой переменой блюд. «Подвинься, воевода!» — хмуро погнал с лестницы великого воевода Патрикеева передний гридень. «Не засти мне путь!» Большой воевода Патрикеев поднял руку на гридня, но рука тотчас опала. В человеке, наряженном гриднем, воевода с ужасом узнал первого книжника Ивана-князя. Тот еще был книжник. Убивал, говорят, наспор и больно умело. Ткнет неожиданно татарину два пальца в глаза и вырывает с глазами лицо его. «Иди, иди», — шепнул воевода, — «иди с Богом».